Глава 8. День выдался чрезвычайно насыщенным. Алича вышла на работу в полуроллу и записалась на вечерние курсы актерского мастерства. Нехватка денег, а главное, крайне низкая самооценка, сразу заставили ее вычеркнуть из списка самые именитые школы, для поступления в которые пришлось бы проходить весьма строгий отбор. И она сосредоточилась на небольших, но серьезных, с программой, рассчитанные на таких же новичков, как она, и вечерним расписанием. Однако после первого занятия у нее возникли сомнения. Может, она просто зря потратила время? Большая часть этих 2 часов ушла на напряженные физические и дыхательные упражнения, в ходе которых начинающие актеры, а их, включая ее саму, набралось с 10, должны были кататься по полу, ползать на четвереньках и вопить, что есть мочи. Преподаватель, болезненно худой, с длинными седыми волосами, собранными в хвостик, то и дело повторял: «Пусть ваш внутренний голос звучит громче». В довершении всего, носясь туда-сюда по сцене вместе со своими собратьями по несчастью, она потянула лодыжку и теперь возвращалась домой, слегка прихрамывая. Это же надо! Именно сейчас, когда ее мечта уже готова была осуществиться, Алича вдруг ощутила глубокое разочарование. Неужели нельзя стать актрисой без этой тягомотины? А ведь она так обрадовалась, подыскав сравнительно недорогие курсы, к тому же настолько близко к дому, что можно дойти пешком. Даже расписание и то идеально совпало с ее новой работой в троттории. К вечеру похолодало. Чтобы немного согреться, Алича застегнула куртку и, сунув руки в карманы, нащупала ключ. Перед работой ей удалось выкроить время, чтобы забежать к нотариусу и подписать последние документы. Но уже на пороге, собираясь уходить, она снова услышала свое имя. «Ничего не забыли?» — с загадочной улыбкой поинтересовался Галанти. Алича вспомнила не сразу. Последние несколько дней оказались так переполнены событиями, что история с запертой дверью совершенно вылетела у нее из головы. «Точно, ключ от той комнаты!» — наконец воскликнула она. Нотариус достал из конверта маленький золоченый ключик. Алича потянулась было за ним, но Галанти еще пару секунд не выпускал ключик из рук, словно внезапно передумал. «Прошу!» — еле слышно произнес он, заглянув ей в глаза. Алича встревожилась. Но потом, с головой окунувшись в суетный день, начисто забыла об этом странном инциденте. Из нотариальной конторы она, боясь опоздать, направилась сразу в полуроллу и сходу включилась в работу. По окончании смены едва успела заскочить домой, чтобы переодеться и наскоро перекусить, а после побежала в театральную студию. Думать о ключе было некогда, однако он по-прежнему лежал там же, в кармане куртки, куда Алича по рассеянности его сунула. А теперь ей не терпелось узнать, что скрывается за таинственной дверью. Галанти утверждал, что сам он в комнате не был. Кстати, неизвестно, правда ли это. Но раз тетя Ирен посчитала нужным ее запереть, внутри явно должно быть нечто ценное. От волнения Аличи ускорила шаг. Квартира встретила ее ароматом нероли, который она уже научилась распознавать, стойкими нотами духов Ирен, очевидно, самых любимых, поскольку элегантный флакон с ними стоял на туалетном столике в спальне. Проходя через залу и коридор, она, как и каждый вечер, включила повсюду свет. Ее собственный метод получше узнать место, где еще не до конца освоилась, а заодно сообщить о своем приходе тете. Алича по-прежнему ощущала присутствие Ирен, такое же стойкое, как ее духи. Теплый поток воздуха, несущий с собой надежды, смех и слезы, крупицы мудрости и историй, которые еще только предстоит рассказать. Шаги отдавались гулким эхом. Алича снова поймала себя на мысли, что эта огромная пустая квартира слишком велика для одного человека. Сколько места пропадает зря. Правда, тетя, судя по всему, вела активную светскую жизнь. На столе обнаружилось несколько приглашений на вернисажи, запланированные на ту неделю, когда Ирен умерла. И все же она, пускай и по собственной воле, жила здесь совершенно одна, по крайней мере, в последнее время. Вот только Аличия совсем другая. Одиночество уже начинало ее тяготить. Кроме того, жилец, готовый снять комнату, мог бы существенно пополнить ее скудный бюджет. А деньги лишними не бывают. Но вот и запертая комната. Ключ повернулся без малейшего усилия, как будто замок недавно смазывали. Распахнув дверь, Алича нащупала выключатель, и теплый свет залил комнату, оказавшуюся немного больше, чем она ожидала. Середина пустовала, если не считать огромного ковра келима в красных тонах, но в глубине и по углам громоздились холсты, сложенные штабелями или беспорядочно привалившиеся к стенам, стопки книг, какие-то банки, коробки. В нос ударил едкий запах растворителя. Грубо сколоченный стул, длинный и узкий, был весь перепачкан краской, завален кистями, тюбиками, палитрами, блокнотами и альбомами для рисования. Но в первую очередь внимание Аличи привлекли стены. Повсюду, куда бы она ни взглянула, их покрывал слой рисунков, фотографий, картин, шрифтовых композиций, в основном выполненных от руки на отдельных листах, страницах, вырванных из блокнота, картонках самых разных размеров и даже просто клочках бумаги. Застыв на пороге, Алича не могла оторвать глаз от этой панорамы красоты и хаоса, творческого духа и лихорадочной спешки. У нее перехватило дыхание. В самых смелых фантазиях о том, что может таиться за этой дверью, она и представить себе не могла ничего подобного. Для нее не было секретом, что в молодости тетя занималась живописью, хотя впоследствии по какой-то загадочной причине бросила. Все картины с ее подписью, висевшие в гостиной, Алича проверила, относились к началу 70-х. Странно было только не обнаружить в доме и следа кисти или красок. И вот вам, пожалуйста, целая мастерская. Подойдя к холстам, она принялась отодвигать их по одному, чтобы лучше рассмотреть. На руку Ирен не похоже. Стиль был совершенно иным, гораздо сложнее и экспрессивнее. Аличи с восторгом вглядывалась в лица и тела, зачастую вписанные в пейзажи, в бескрайние горизонты и интерьеры безлюдных заброшенных домов. Человек, нарисовавший все это, обладал невероятным талантом. Его быстрые, но исключительно точные мазки пронизывала щемящая меланхолия. На обороте каждой картины стояла подпись «Танкреди П». И дата везде одна и та же — 1977 год. Последний холст, едва видный за грудой прочих, оказался изумительным портретом обнаженной женщины, стоящей на коленях на ковре среди разбросанных тут и там подушек. Изображенная со спины, она полуобернулась к художнику. В глазах улыбка, но губы сомкнуты. Алича вынесла картину на свет, чтобы рассмотреть получше, и тотчас узнала модель. Вне всякого сомнения, это была Ирен. Такая же живая, лучистая, как она помнилась Аличи с той самой детской встречи, может, даже еще более солнечная. Казалось, она влюблена. Как еще описать то состояние души, что читалось в ее страстном взгляде, столь умело запечатленным художником? Но к нему ли был обращен этот взгляд? Заинтригованная Алича вгляделась в детали. Ковер, тот самый, что лежал посреди мастерской, она узнала сразу. Потом перевернула холст в поисках подписи и снова обнаружила имя и дату — Танкреди П. 1977. Но кто такой этот Танкреди П? У противоположной стены сгрудились холсты, явно написанные другой рукой. Замысловатые композиции в мягких пастельных тонах, будто светящихся изнутри. В центре каждой помещались женщины, символы плодородия или сердца, анатомически точные и словно пульсирующие сквозь несколько слоев краски. А вокруг, точно клетка или напротив, непроницаемый щит, сплетались ветви, увенчанные то шипами, то гранатами и померанцами. На обороте стояла одна и та же подпись — «Ирен Р». Неужели это правда? Разумеется, «Ирен Р». не могла быть никем иным, кроме как тети Ирен, Ирен Реали. Однако картины, висящие в зале и подписанные тем же именем, теперь казались Аличе банальными ученическими этюдами. До мощнейших взрывов жизни и цвета, хранящихся в этой комнате, им было не ближе, чем до луны. И вдруг она заметила холст чуть поменьше остальных, почти скрытый большой коробкой. На Аличе глядел молодой мужчина с пронзительными глазами. Широкий лоб скрывали непокорные кудри цвета вороного крыла, а на губах блуждала невыразимая улыбка, какая бывает у тех, кого застали за занятием, категорически чуждым их природе. От этой улыбки, исполненной желания жизни и в то же время тревоги и страдания, сердце Аличи забилось чаще. Она знала, что у Ирен было множество возлюбленных. Возможно, это кто-нибудь из них? Однако тщательность прорисовки черт и поразительный аллегорический стиль, столь непохожий на работы, висящие в зале, убедили ее, что для Ирен этот человек был вовсе не одним из, а единственным, особенным. Той великой любовью, о которой тетя так никому и не поведала. На обороте, помимо подписи «Ирен Р», обнаружилось посвящение «Танкреди моему божеству любви». Нет, Танкреди явно не был одним из многих. Аличи поискала другие портреты, но быстро поняла, что в мастерской их только два. Ирен, написанная Танкреди, П, и он сам, запечатленный тетей. Она снова оглядела стены, увешанные эскизами, фотографиями, рисунками, рукописными надписями. Что означали все эти кричащие сообщения? Кому были адресованы? Может, именно ей, Аличи? Эта комната напоминала книгу, страницы которой вывалились из переплета. Хочешь, не хочешь, а придется читать от начала до конца. Уж не поэтому ли тетя Ирен оставила ей дом? Кто знает, не это ли ее настоящее наследство? История, хранящаяся в тайной комнате, запертой так давно, что стол и холсты успели покрыться толстым слоем пыли. Аличи снова вспомнился пустой дневник, обнаруженный в кабинете и принадлежавший, насколько она помнила, тете. Единственная запись в нем была датирована как раз маем 1977 года. Что же произошло в тот день? Что помешало Ирен писать дальше? Может, это с тех пор она предпочла доверять свои мысли отдельным листам бумаги, которые затем развешивала, следуя творческому порыву, в запертой комнате, подальше от посторонних глаз? Впрочем, пока длинные стрелки, соединяющие хаотично разбросанные по стенам надписи с фотографиями, рисунками, газетными статьями и отдельными фразами, подчеркнутыми красным, больше напоминали доску из детективов про поиски серийного убийцы. Тут внимание Аличи привлекло изображение двух сердец цвета пламени, меняющегося от оранжевого до багрового с отблесками пурпура, особенно яркими ближе к центру, где эти органы перекрывали друг друга. Рисунок на листе формата А4 с виду немного помятый, словно его часто брали в руки, а то и складывали, был прикреплен к стене парой кнопок. Рядом темнел пустой прямоугольник того же размера. Что висело на этом месте и куда оно делось теперь? Зачем было его снимать? Каждый фрагмент этой комнаты требовал пристального рассмотрения, прочтения, интерпретации. Но откуда начать? Просто голова кругом. Аличи словно очутилась в логове убийцы, который, скрываясь от людских глаз, задумал какой-то отвратительный план. Или, может, в убежище одинокой заблудшей души? Точнее, двух пар художников, Танкреди П. и Ирен Р. И теперь их портреты, стоящие рядом, вели неспешную беседу. На стене за рабочим столом, заваленным бумагами, заметками о стародавних выставках, тюбиками с краской и прочим хламом, висело несколько полироидных снимков с панорамами Рима, теперь пожелтевшими от времени. Ни одной человеческой фигуры, только линия горизонта в просветах крыш, купола далеких церквей, витрины и двери магазинов внизу, восходы и закаты, солнце и дождь. Похоже, снимали из этой самой комнаты. Вот только кто? Аличи непроизвольно обернулась к двум высоким окнам, но те оказались закрыты ставнями и занавешены плотными шторами. Она снова принялась разглядывать фотографии. Тетя Ирен, кто же еще выстроила их в ей одной известном порядке, возможно, хроматическом, чтобы получился треугольник, а затем при помощи баллончика с краской обвела кособоким овалом, из которого выходили несколько стрелок. Большая их часть вела к хаотично развешанным листкам, сплошь рисунки и заметки, написанные элегантным, размашистым почерком. Одна указывала строго вверх, на очередной полироидный снимок. Похоже, та же стена, но, очевидно, куда менее завешенная, чем теперь. В центре ее обнаружились рисунки-близнецы, одним из которых, вне всякого сомнения, только что любовалась Аличи. Оба представляли собой частично перекрывающиеся сердца и, на первый взгляд, казались абсолютно одинаковыми. Однако, присмотревшись внимательнее, Аличи заметила, что между ними есть и кое-какие различия. Возможно, второй рисовала другая рука. Рядом виднелись слова, тоже написанные краской из баллончика. «Сердце под замком. Вот наш секрет». Еще одна стрелка протянулась вниз, будто указывая на край столешницы. Именно там, среди засохших тюбиков с краской и слипшихся кисточек, Аличи увидела раскрытую тетрадь, исписанную все тем же каллиграфическим почерком. Надпись на черной обложке гласила «Мое сердце под замком». Заложив пальцем страницу, которую кое-кто, вероятно, сама Ирен, решила оставить на виду, она пролистала тетрадь, но поняла, что текст есть только на этом развороте. Остальные были заполнены рисунками или просто каракулями, а многие и вовсе вырваны. Как давно лежала эта тетрадь в заброшенной комнате, ожидая прочтения? Как давно ожидала ее Аличи? «Эти слова для тебя. Представляю, как ты читаешь их, удивленно бродя по дому, полному чужих вещей и воспоминаний. Вот только лица твоего, твоей улыбки не вижу. Слишком уж много воды утекло. Но кем бы ты ни стала, в какую бы юную женщину ни выросла, я уверена, ты по-прежнему хранишь свой секрет. Помнишь тот телефонный разговор пару лет назад? Я вызвала тебя на откровенность, и ты поведала мне самую заветную мечту. Призналась, что хочешь стать актрисой. А вот я свою мечту утаила. Что ж, пришло время рассчитаться по долгам, отплатив за доверие искренностью. Моя тайна здесь, в этой комнате. Прошли годы с тех пор, как я последний раз входила сюда, да и теперь вернулась только ради тебя, чтобы добавить несколько слов ко всем тем, что уже написаны. Здесь я любила, жила и творила, открывая для себя цвета. Красный — удовольствие, синий — уныние, желтый — бесстыдство, талант, о котором я и не подозревала. И здесь же я познала дичайшее отчаяние, поглотившее все цвета, сколько их есть на земле. У меня отняли счастье, не дав его даже распробовать. Одним уготованная судьба является медлительно и незаметно, как распускается цветок. Ее приход не отследить, замечаешь только проявление. Но есть судьбы, что вспыхивают мгновенно и, вышибив из тебя дух, столь же быстро гаснут, не свернуть, не обогнуть. Так случилось и со мной. Жизнь, взяв разбег, в одночасье бросила меня с башни, где я планировала пребывать вечно, в счастье и радости. Осколки своего сердца я заперла в этой комнате, сокрыла и попыталась жить дальше. Понимаю, что могу показаться чудачкой, эксцентричной дамочкой, говорящей загадками, но ничего больше сказать не могу. Ни сейчас, ни после того, что случилось. Ничто так не бередит незажившие раны, как слова. Оглядись и увидишь. В этой комнате вся моя жизнь, покуда я была жива. Любовь, которую я испытала, сердце, которое тешило надеждой, последний вздох, который испустила, след, который оставила. Случалось ли тебе гореть огнем столь яростным и разрушительным, что его невозможно было вынести, не поддавшись? Со мной такое случалось не раз при виде ослепительно-белого холста. В конце концов, этот холст оживал. А боль, словно под действием чар, оборачивалась красотой. Это талант тех, в ком есть дуэнде, священный огонь, что владеет тобой. Этому нельзя научиться или научить. Оно в крови и вместе с ней течет в твоих жилах. Знаешь Федерико Гарсиа Лорку? Он как-то сказал, что дуэнде — это возможность, а не действие, битва, а не мысль. Это коварный бес, что ставит тебе подножку и наслаждается падением. Но потом происходит чудо. Злосчастье направляет в твою руку, и вот уже искра, о существовании которой ты даже не подозревала, материализуется на холсте, вспыхивая мучительной, чарующей красотой, приковывая к себе взгляды. Такое может случиться в любом искусстве, включая то, какого взыскуешь ты. Я искренне верю, что дуэнды есть в каждом, но лишь немногим удается нащупать, пробудить его. Подобная удача — стечение обстоятельств, колдовство, алхимия. Ты вдруг начинаешь светиться изнутри, и, заметив это, окружающие верят всему, что ты делаешь и за кого себя выдаешь. Вот почему так важно научиться сохранять щепотку искренности, даже когда лжешь. Люди не выносят чистой правды, хотя и не устают ее искать. Не доверяй никому, кто не зовет тебя по имени и отворачивается, лишь бы не видеть твоих страданий. Не позволяй боли задушить тебя. Дай ей вырваться наружу. Ты еще слишком молода, чтобы познать сладость и горечь аплодисментов, счастье чувствовать себя любимой и ужас от того, что любви больше нет. Но когда придет срок, только тебе решать, принять все это или отвергнуть. Я приняла. Но оно продлилось слишком недолго. Возможно, я допускала ошибки, не знаю какие, но что-то определенно было не так. И все же прошу, прислушайся к призраку эксцентричной дамочки, любившей причудливые браслеты и кровавую Мэри с двойной порцией водки. Будь умницей.